Глава 17. В теории фактор неожиданности может сыграть вам на руку. Но на практике в ход вступает сила трения, когда скрип вашей машины предупреждает противника об опасности. Клайд Берроу. Начальнику 12-го главного управления генерал-полковнику Касаткину. Рапорт. Докладываю, что во исполнении распоряжения номер 306 от 5 июня 2075 года проведено расследование аварийного выброса портала, в результате которого лейтенант Широков был перемещен в неизвестное место. Старший техник смены портального перехода майор Корягин В.М. ввел случайные параметры в управляющий переходом компьютер и заменил предохранители на основном энергощите. В результате предохранителей выбило в момент пика потребления, и портал сработал нештатным образом, переместив лейтенанта Широкова в неизвестном направлении. Также выгорели 4-я, 18-я и 20-я катушки питающего поля и контрольный блок номер 16/LAG. По результатам расследования заведено уголовное дело на майора Корягина и передано в производство военному прокурору МВО. Пересмотрены протоколы безопасности как на объекте в целом, так и в портальном зале. Изъяты системные блоки фиксации и уточнены параметры аварийного перехода. С большой долей вероятности можно планировать разведывательные броски дронов по полученным координатам для получения дополнительной информации. Ремонт портального перехода завершен в день аварии. Переносы осуществляются по графику. Начальник 208-го технического центра, полковник Игнатович. Виза начальника 12-го управления. Первоначальную разведку разрешаю. Асарта, королевство Агилау, Ашир. Боевая группа «Европа-19» была подготовлена именно для разведки новых территорий, которые время от времени открывались в окне портала. Сам портал «Двойное кольцо», найденное вермахтом в 1943 году на территории Египта и вывезенное сначала в укромную пещеру в Швейцарии, а позже установленное там же в частном исследовательском институте. Первый портал удалось открыть только в 2040-м, когда и Китайская республика, и Россия, и, как ни странно, индусы уже вовсю развивали торговлю на Тарре, всегалактическом проходном дворе, имевшем самую развитую сеть порталов, части из которых специально были переоборудованы, чтобы принимать переходы из таких вот давно забытых или вновь образовавшихся ворот. Командир группы, подполковник Клаус Шольц, успешно переживший и восстание в Берлине, когда город удалось отстоять только чудом и яростью объединенного отряда немецких полицейских, пожарных и примкнувшим к ним граждан, имел за плечами 10 успешных переходов через портал, 5 из которых в совершенно неизвестные места. Это позже параметры перехода, состав атмосферы и даже аминокислотный набор фиксировались и учитывались в подготовке группы. Но самый первый раз это была настоящая русская рулетка, причем с неизвестным количеством патронов в барабане. Первый выход в Ассарту завершился более чем удачно. И обратно группа вернулась не только вся, но и с ценнейшей добычей в виде биоматериала и лечебных препаратов, творивших настоящие чудеса. И отдавалось все это богатство за какое-то золото, которого на Земле было в изобилии, так как добывалось оно в поясе астероидов и, по сути, служило отходами добычи никеля, ванадия и других ценных материалов. Теперь группы ходили на Ассарту регулярно, и было приобретено приличное здание для торгового представительства, где заправляли матерые торговцы и бюрократы. А подполковник Шольц командовал охраной здания и по необходимости выполнял грязную работу, как глава наемного отряда. Такое часто практиковалось в торговых домах, когда охрану отпускали погулять и растрясти жирок, заодно обкатав новичков. Дело, которое нужно было сделать в этот раз, не представлялось Клаусу чем-то сложным. Столица Агилау Ашир не был закрытым городом, и ежедневно через его порты проходили сотни тысяч гостей со всей планеты. Посему не нужно было ничего выдумывать, и, сев на круизник, делавший большую петлю, группа из 12 человек высадилась в воздушном порту Ашира и, предъявив документы, выписанные в Сагории, свободно вышли в город. «Герр-обер-лейтенант?» Лейтенант Абу Хасан, высокий араб с короткой стрижкой черных, словно смоль волос, и аккуратной бородкой, с наслаждением втянул в себя запах, который издавала жаровня ближайшего ресторана. «Я слышу тебя, Абу!» Клаус улыбнулся. «Сейчас устроимся в отеле и отпущу ребят на сутки. Надеюсь, что никто не потеряется и не упьется до свинского состояния. Предупреди парней, что штрафы будут просто конскими. И это вдобавок к тому, что каждый, кто опоздает в точку сбора, будет выкинут из подразделения и будет дослуживать в чумных районах. Цубефель!» Араб вполне серьезно откозырял командиру и одним взглядом собрал солдат и сержантов вокруг себя. Ассарта, королевство Агилау Ашир. Алексей, метавшийся весь последний месяц, словно бешеный по подземельям и заводам на поверхности, наконец решил, что дальше все будут работать и без него, так как основные работы по восстановлению производственного комплекса и убежища были сделаны, и теперь нужно было только время для полного восстановления. Удалось даже договориться о сдаче в аренду верхним подрядчикам особо громоздких инженерных механоидов, способных перелопачивать огромные массы грунта и возводить фундаменты с огромной скоростью. Ничего, кроме бункеров и крепостей, они строить не могли, но в ряде работ были просто незаменимы. Ну и первая линия вакуумного поезда, летавшего по обустроенному куску старой транспортной системы аж до Бурса в Синем океане, сразу оживил торговлю с этим далеким местом, так как корабли оттуда ходили редко, а дирижабли месяцами вообще не летали из-за ураганных ветров. А вот вывести из спячки командный интеллект центра обороны не удалось, так как в помещении, где стояли ячейки памяти, как-то просочилась вода. Стойка с оборудованием рухнула, и несколько десятков блоков было повреждено. Но Алексей просто приказал объединить доступные мощности на основании интеллекта Алгора, и теперь у него был куда более мощный помощник, чем изначально предполагался проектом. А новоявленный командующий центром обороны, оглянувшись вокруг и поняв, что в его суете и метаниях особого смысла нет, решил дать себе отпуск. Вместе с Кларой они сначала немного попутешествовали по островам Лазурного океана, посетили несколько заповедников, особенно проинспектировав охотничьи замки и спальни в них, а затем окунулись в насыщенную жизнь столицы, бывая на приемах и увеселительных заведениях. Клара, которая и так выглядела не старше 25-летней женщины, словно помолодела, превратившись уже в совершенно невероятную красавицу, вызывая зависть и у женщин, и у мужчин. Но Алексею и Кларе было совершенно наплевать на мнение толпы. Им было хорошо вдвоем, а все остальное не имело значения. Вокруг них никогда не было дворцовых прихлебал, а только два десятка мужчин и женщин из охраны дворца, которые изображали компанию и даже сидели за одним столом с королевой, на чем настоял Алексей. Глупо, когда люди, изображавшие свиту, обедают отдельно. В тот вечер они посетили театр «Волна», стоявший на самом берегу, и даже частично в воде, так что волны бились в длинную лестницу, ведущую к главному входу. В огромном помещении находились целых три сцены, и «Волна» часто принимала гастролирующие труппы, как вот сейчас, когда свое искусство показывал танцевальный театр из Хабриза, очень похожий на знакомый Алексею балет, но скорее состоявший из отдельных номеров, не переходивших один в другой, а что-то вроде концерта из отдельных сценок, объединенных общей темой. Темой в этот раз была любовь. И танцовщицы, все как на подбор, прекрасно сложенные юные девицы, извивались в танцевальных движениях, пытаясь передать страсть и любовную горячку. На Алексея вся эта пантомима не оказало никакого действия, так как он видел номера и покруче. А вот Клара весьма возбудилась и уже тискала в ладошке платок, что было для нее признаком сильного волнения. Стоило им перешагнуть порог спальни, как королева-мать набросилась на Алексея, словно голодная тигрица, даже не дав охране времени, чтобы пристойно удалиться, поэтому тем пришлось проявлять чудеса выучки, почти телепортируясь из комнаты в коридор и даже растворяясь на территории острова. Проснулся Алексей от того, что имплант выдал довольно сильный удар током, что за время виртуальной учебки уже успело отложиться на уровень рефлексов. Пистолет, как и было заведено, лежал под подушкой, а автомат на полу под кроватью, так что не было нужды бежать искать оружие. Он мгновенно разбудил Клару, оделся и, оставив свой пистолет подруге, прихватил автомат, сделанный по его заказу, закрыл ставни из броневого листа и, дождавшись, когда встанет дверной засов внутри спальни, беззвучно растворился во мраке. Военный имплант сильно помогал, подсвечивая силуэты вражеских целей прямо на сетчатке глаза и тех, кто был дружескими объектами, но охрана сейчас лежала по всему поместью, находясь в недееспособном состоянии. Прямо на глазах Алексея двое наблюдателей сменили зеленый ореол на темно-синий, что значило живого, но парализованного человека. Сам Алексей временами чувствовал лишь волну щекотки, но благодаря штурмовой броне «Талас» никакого другого эффекта не было. Тени, подсвеченные алыми ореолами, пока еще не вошли в дом, но парочка уже возилась у входа, взламывая замок от известного механика Уги Рогара. А учитывая, что двух одинаковых замков мастер не делал, взломщиков ждало увлекательное знакомство с работой знаменитого мастера. Безучастно, словно тень, Алексей выскользнул через дверь для прислуги, скрытую густым кустом калархи, и одним рывком, сократив расстояние, вырубил в два удара обоих взломщиков и, добавив для гарантии, скользнул вдоль живой изгороди. Клаус Шольц с некоторой оторопью наблюдал, как гаснут маркеры его команды на тактическом экране. Любителей он у себя в группе не держал, но из дюжины боевиков осталось пятеро, затем двое, а через минуту лишь он один. Отставив в сторону тактический модуль, Клаус беззвучно, словно змея, пополз к дому, но в какой-то момент рука наткнулась на неожиданное препятствие. И не успел он поднять голову, как в голову прилетел удар штурмового сапога. Подполковник тихо свернулся калачиком на зеленой лужайке и затих. Передохнув, Алексей свинтил глушитель с автомата, выстрелил несколько раз в воздух, привлекая внимание охраны внешнего радиуса, и те не подвели. Через 5 минут на острове уже копошилось не менее 3 десятков егерей, и люди все прибывали. Когда перед Алексеем положили пару вороненых автоматов с узким, чуть загнутым магазином, он лишь покачал головой, признавая старых знакомцев. Пистолет-пулемет Хеклера и Коха НК-52. Неплохой машинки германского производства, стоявшей на вооружении диверсионных и разведывательных подразделений Евровермахта. К этому моменту всех нападавших уже накрепко спеленали, и поскольку речь шла о нападении на члена царствующего дома, то никаких адвокатов и судей им не полагалось. А полагалась лишь уютная одиночная камера с диетическим одноразовым питанием и разнообразные процедуры, освежающие память. Да, в распоряжении дознавателей службы охраны короны было не так много допросной химии, но у них был инструмент куда более мощный – магия. Маги-дознаватели не прижигали плоть и не сверлили кости. Но после их манипуляций и взмахов у подследственного полностью пропадало желание молчать. Волна боли, рождаясь в каком-нибудь месте тела, проходила волной, прокручивавшей мышцы, словно в мясорубке. И в камерах стоял бы постоянный вой допрашиваемых, если бы не заклинание паралича, которым на время прихватывало горло. К моменту, когда Алексей спустился в допросный блок дворцовой тюрьмы, Клаус Шольц рассказывал взахлеб все, что знал, и даже о чем догадывался. Но Алексей, прекрасно знавший немецкий, еще парочку европейских языков, имел несколько собственных вопросов. Поэтому он, не обращая внимания на секретаря, записывающего показания, и на мага-дознавателя, взял вроде как в задумчивости хеклер, лежавший на столе, посмотрел в ствол и также, не торопясь, выполнил неполную разборку автомата, недовольно покачав головой, когда пальцы окрасились в темно-серый цвет порохового нагара. «Вы, я имею в виду европейцев, почему-то лучше всего создавали полицейское оружие. Ну, как минимум после Второй мировой», — произнес Алексей на немецком. А последние полсотни лет вообще делаете одну дрянь. Он покачал головой, не замечая вытаращенные глаза командира группы. Но где это видано, чтобы оружие клинило при удержании за магазин, а при попадании даже небольшой грязи давало такой разброс? Американец? — спросил накрепко зафиксированный Шольц, чуть заметно улыбнувшись. — Зачем же так обижать незнакомого человека? Алексей ухмыльнулся в ответ. — Я русский. — Да, оружие у вас получше, чего не скажешь о вашем миролюбии. Немец чуть прикрыл глаза. «Не вам, затеявшим две мировые бойни, об этом судить», — отбрил Широков. «Но я отвлек вас от ваших занятий вовсе не для того, чтобы затевать исторический спор. Меня интересует код вашего портала, который вы наверняка знаете, потому что вы открывали портал в первый свой визит сюда, и вы же открывали его еще много раз. А как же предварительные ласки?» Клаус Штольц растянул потрескавшиеся губы в ухмылке. «Не будет никаких игр, Клаус. Один вопрос, один ответ». Алексей покачал головой. «Ответите честно. И это подтвердится, я подумаю, чем можно заменить пожизненную каторгу для вас. Нет, значит, придется разговорить начальника вашей резидентуры, а уж он-то не будет молчать». Группа егерей первого коронного полка уже разгромила ваше гнездо и везет сюда в допросный блок всех, кто был в здании. 9 человек, включая Луи Кремона. «Лягушатник хренов!» — процедил Штольц. Клаус открыл рот, чтобы послать русского далеко и надолго, но в этот момент он встретился взглядом с магом-дознавателем. Нет, там в его глазах не было злобы, а лишь скука и желание поскорее закончить утомительный допрос. 28, 1-0, 5-8, 335-106-212. Красный, желтый, синий, белый, белый. Следующий контакт через 3 дня. 3 дня, значит. Алексей кивнул. За 3 дня я успею. Асарта, королевство Сагарин, Берхау. В нужный день и в нужный час вся группа Европа и персонал представительства стояли под охраной егерей в портальном зале сагаринской столицы Берхау. Подобная процедура депортации была довольно привычной, и власти Сагарин не вмешивались, тем более что командующий подземным центром обороны, который запросто мог устроить любой стране кучу проблем, находился здесь же. Немцы, французы и представители других государств Европы стояли с небольшими рюкзаками, в которых что-то звенело, а 4 несли носилки с аккуратным ящиком 1,5 на 40 сантиметров. Когда оператор портального перехода получил ответ от других врат, сверил код и дал команду на открытие, толпа сразу качнулась вперед, и всех, кто уже вышел из портала, внесло обратно. Когда последняя группа скрылась в облаке перехода, Алексей взмахнул рукой, давая команду магу закрыть переход. — А как же вы, господин командующий? Командир агельских егерей удивленно посмотрел на Алексея. — А я как-нибудь в другой раз. Опытному воину не потребовалось много времени, чтобы все понять. Там в рюкзаках была не платина? Нет, конечно, Алексей улыбнулся. Магическая обманка, причем из самых дешевых, буквально на несколько суток. А что в ящике? Сюрприз. Алексей широко улыбнулся. Давно хотел послать господам-европейцам подарочек. Ну и воспользовался случаем. Земля, Европейский Союз, объект Ольга. Исследовательский центр номер 85 Объединенного комитета обороны Европы находился в тихом месте, там, где когда-то очень давно был построен огромный подземный город Ольга-С-3, в пространстве между городами Арнштадт, Ордруф, Веймар-Бухенвальд и замком графини Рудольштадт. Вся подземная инфраструктура была заботливо восстановлена, кроме того, построено еще 6 наземных корпусов, где располагалась охрана и части обеспечения. Представители титульных европейских наций сделали надлежащие выводы из бунта в 20-х годов, и никто не хотел подвергать сверхценное оборудование опасности. Поэтому и протоколы безопасности были прописаны с параноидальной тщательностью. Стоило в зале переброса возникнуть толчее, и руководитель смены понял, что у него внеплановое возвращение всех ранее заброшенных людей, он сразу же нажал тревожную кнопку, и зал был блокирован тяжелыми бронещитами. Но время шло. Ничего угрожающего не происходило. И через 20 минут щиты поднялись для того, чтобы впустить группу досмотра и контроля, которая тщательно проверила весь багаж возвращающихся, а группа опытных саперов начала вскрывать зеленый ящик на носилках. Зенитная ракета, предназначенная в том числе и для сбивания больших десантных транспортов, имела совсем небольшую боеголовку. Цилиндр 80 сантиметров длиной, 20 сантиметров в основании и весом в 50 килограммов. Солдаты разведывательной группы, уверенные, что несут контейнер с очень дорогим металлом рением, довольно ухмылялись, полагая, что наглого русского они, конечно же, прикопают где-то на стороне, а они уж точно получат полагающуюся им премию в 10% от перемещенных ценностей. И парочка саперов в тяжелых доспехах не вызывала ничего, кроме улыбок. Они-то видели собственными глазами, что в ящике находится контейнер поменьше, в котором россыпью лежат мелкие серебристые слитки. Но морок, наложенный магом, уже давно развеялся, и когда крышка внешнего контейнера открылась, саперы увидели цилиндр черного цвета, услышали щелчок, и больше уже ничего и никогда не слышали и не видели. Вспышку света, превратившую подземный город в одну большую воронку, было видно даже за 1000 километров. А ударная волна трижды обижала всю планету, знаменуя собой окончание европейской программы освоения портальных технологий.